Полстада как не было. Озеро покрыто белыми толстыми хлопьями. Являются обычные пайщики. На северном конце к берегу прибился белый ком. И какая-то острая мордочка работает над ним, теребит, затаскивает вверх. Лисица, писец. Викеша хватает свою серебрянку. Нельзя стрелять, распугаешь лебедей. Над озером проносится черная фигура, как лодка на косых парусах. На миг отражается в темной воде. Это живой самолет, тундренный беркут. Он перелетает через озеро и падает в воду на той стороне и тоже принимается возиться над белым комком. Видно, как он когтями терзает добычу. Киш проклятый! Вот этот распугает лебедей! Но он отвечает охотникам задорливым клёкотом. «Стрельнуть, а!» — соблазняется Викеша. Лебяжья пластина внезапно взволновалась. Торжествующий клёкот орла вывел лебедей из неподвижного оцепенения. Орла они боятся не меньше, чем боятся человека. Один ужас рассеял другой. Остров как будто закипел и рассыпался на белые хлопья. Лебеди кинулись прочь в рассыпную, прямо на охотников. Раз, раз, раз. Каждый из шести челноков убивает по лебедю, потом по-другому. Но целая сотня прорвалась из страшного круга. Кулиги запестрели белыми фигурами. Лебеди лезут в беспамятстве на пеших людей, на собак, борются с ними, перепрыгивают через них и спасаются в зыбуне. Огромный самец с распущенными крыльями выскакивает в Викешином углу и лезет бесстрашно вперед, прямо на Аленку. Она вскакивает и кричит, и в азарте расставляет руки, а лебедь расставляет крылья. Он такой же высокий на ногах, как Аленка, его шея, как плеть, и широкие крылья, как полы живого пальто. Лебедь обнимает Аленку этими живыми полами, словно запахивает ее, и поднимает над нею свою белую змею, молоток. А Аленка хватает его за подкрылья обеими руками и увертывается с необычайной ловкостью. И вот она сзади на лебеде, почти верхом, и крутит ему страшные крылья, как руки буяну. Лебедь отклоняется назад. Вот они свалятся оба в глубокую кулигу. «Держись!» — восклицает Викеша. «Минуту! Аленка, крепись! Живого возьмем!» Он словно подпирает Аленку и лебедя своим крепким плечом. Вдвоем они скручивают лебедя, как двое полицейских буяна. Стягивают крылья, завязывают ноги и голову. Лебедь, обращенный в пакет, беспомощно лежит на берегу. Слышится выстрел направо. Это Берестяны расправился с беркутом за распуганный остаток лебедей. Теперь уж не страшно стрелять. Солнце, должно быть, восходит. Но тундренное небо посылает нахмуренный дождик. Впрочем, охотники и без дождя промокли до костей. «Гуси на завтра!» — командует Викеша. Охотники сбирают лебедей и связывают в белые пучки, как будто исполинские букеты. Эти лебяжьи букеты они волокут с торжеством по мокрому мху, на место обеих стоянок.